просто друзьями быть. Ведь очень давно не можешь его забыть. О том, что ты любишь его, он знать не желает. Так часто бывает в любви. В любви так бывает. О том, что ты любишь его, он знать не желает. Так часто бывает в любви. В любви так бывает. Дождь на дворе, и в мокрых глазах печаль. Я просто к себе тебя приглашу на чай. О том, что ты любишь его, он знать не желает. Тебя успокою, скажу, в любви так бывает. О том, что ты любишь его, он знать не желает. Тебя успокою, скажу, в любви так бывает. Рядом и не со мной. Мы просто друзья. Я друг, но не парень твой. О том, что тебя я люблю, никто не узнает. Так часто бывает в любви. В любви так бывает. О том, что тебя я люблю, никто не узнает. Так часто бывает в любви. В любви так бывает.